Вон как? Да. Спасибо, шеф. Харри забрал из принтера последнее фото и посмотрел на человека в шарфе, которого Беата обвела кружком. Вполне возможно, вы сейчас подкинули нам зацепку. Нам незачем благодарить друг друга за то, что мы делаем свою работу, Холли. Хаген взял остальные листы и вышел. Халварсон поднял голову, когда Харри стремительно влетел в кабинет. Терпение и труд. Халварсон вздохнул. Эта фраза означала, как правило, массу работы и нулевой результат. «Я звоню Алексу в Европол», — сказал Харри. Халварсон знал, что Европол, младший брат Интерпола, размещается в Гааге. Учрежден странами Евросоюза после терактов в Мадриде в 1998 и занимается прежде всего борьбой с международным терроризмом и организованной преступностью. Непонятно только, почему этот Алекс регулярно и охотно помогает Харри, хотя Норвегия не член Евросоюза. Алекс? Harry in Oslo. Could you check on a thing for me, please? Харри из Осло. Поможете проверить для меня одну вещь? Халварсон слушал, как Харри на своем корявом, но эффективном английском просит Алекса пошарить в базе данных насчет преступлений, совершенных предположительно международным преступником в Европе за последние 2 года, под рубрикой «Наемное убийство» и «Хорват». «I'll wait». «Я подожду», — сказал Харри и стал ждать. Затем с удивлением произнес: «Really? That many? Правда? Такое количество?» Он поскреб подбородок, попросил Алекса добавить пистолет и калибр 9 миллиметров. 23 попадания, Алекс? 23 убийства, возможно, совершенные киллером-хорватом? Господи Иисусе! Да, я знаю. Войны порождают профессиональных убийц, и все же. Проверьте Скандинавию. Ничего? Окей. А имена есть, Алекс? Нет? Хэн Конасек. Погоди секундочку. Харри посмотрел на Халварсона, словно в надежде, что тот скажет что-нибудь спасительное. Но Халварсон только пожал плечами. Ладно, Алекс, сказал Харри, последняя попытка. Он попросил Алекса добавить в поиск красную шейную косынку или шарф. Халварсон услыхал, что Алекс засмеялся. «Спасибо, Алекс. До связи». Харри положил трубку. «Ну что?» — спросил Халварсон. «Терпение и труд?» Харри кивнул. Осел в кресле поглубже, потом резко выпрямился. «Начнем думать снова». «Что у нас есть? Ничего?» «Отлично, я люблю начинать с чистого листа». Халварсону вспомнилось, как Харри однажды сказал, что хорошие и средние дознаватели отличаются друг от друга способностью забывать. Хороший дознаватель забывает все те случаи, когда чутье подводило его. Забывает следы, в которые верил, но которые завели не туда. И, простодушно забыв обо всем, начинает снова с наименьшим энтузиазмом. Зазвонил телефон. Харри схватил трубку. Но голос на другом конце линии уже что-то говорил. Харри встал за столом, костяшки на руке, сжимающей трубку, побелели. «Погодите, Алекс. Я скажу Халварсону, чтобы записал». Харри прикрыл трубку ладонью и крикнул Халварсону. Он для смеху сделал еще одну попытку. Исключил хорвата и 9 миллиметров, и все прочее. Искал только красный шарф. 4 попадания, 4 профессионально осуществленных убийства с помощью пистолета, причем свидетели видели возможного киллера с красным шарфом. Запиши. Загреб, 2000 и 2001, Мюнхен, 2002 и Париж, 2003. Харри снова заговорил в трубку. «This is our man, Alex». «Это наш человек, Алекс». «Нет, я не уверен, но чутье подсказывает он. А рассудок говорит, что 2 убийства в Хорватии — не случайность. У вас есть особые приметы, чтобы Халварсон записал?» Халварсон увидел, как Харри открыл рот. Как это никаких особых примет? Если они запомнили шарф, то наверняка запомнили и что-то еще. Что? Обычный рост? И это все? Слушая собеседника, Харри качал головой. Что он говорит? Шепотом спросил Халверсон. Что сведения расходятся? Тоже шепотом ответил Харри. Халверсон так и записал. Да, хорошо бы переслать детали мейлом. Спасибо вам. Если нароете что-нибудь еще, вероятно, его местонахождение и прочее, звоните, ладно? Что? Конечно, скоро пришлю запись. С женой. Харри положил трубку и заметил вопросительный взгляд Халверсона. «Старая шутка», — пояснил Харри. «Алекс думает, что все скандинавские семейные пары снимают частное порно». Он опять взялся за телефон, а, обнаружив, что Халверсон все еще смотрит на него, со вздохом добавил. «Я даже ни разу не был женат, Халверсон». Магнусу Скарре пришлось кричать, чтобы перекрыть шум кофеварки, которая кашляла, как чахоточный больной. «Может, это разные киллеры, принадлежащие к неизвестной до сих пор группировке, и красный платок на шее у них вроде как униформа. Ерунда!» — равнодушно бросила Турилли и стала в кофейную очередь за Скарре. В руке у нее была пустая кружка с надписью «Лучшая мама на свете». Улали издал короткий, квохчущий смешок. Он сидел за столиком в кухонной нише, которая фактически служила столовой для убойного отдела и отдела нравов. «Ерунда?» — переспросил Скарре. «А вдруг это терроризм? Религиозная война против христиан? Мусульмане? Ведь черти что творится! Или эти, как их, ну, испашки, что носят красные шарфы? Они предпочитают, чтобы их называли испанцами», — заметила Турилли. «Баски», — уточнил Халверсон, сидевший за столиком напротив Улы Ли. «Чего?» «Коррида. Сан-Фермин в Памплоне. Баскония». «Это...» — воскликнул Скарре. «Черт! Как же мы о них-то не подумали!» «Тебе впору киносценарий писать», — вставила Турилль. На сей раз Улали громко рассмеялся, но по обыкновению ничего не сказал. «Сидели бы при своих банковских взломщиках», — буркнул Скарра, намекая, что Турилли и Улали, которые не были женаты и вообще в родстве не состояли, пришли из отдела грабежей. «Только ведь террористы, как правило, берут на себя ответственность», — заметил Халверсон. «В четырех делах, присланных Европолом, речь идет о «hit and run» — внезапное нападение и бегство. А после все глухо, молчок. И у жертвы, как правило, рыльца было в пушку. Загребские жертвы — сербы, с которых сняли обвинения в военных преступлениях. Убитый в Мюнхене угрожал гегемонии местного короля торговли людьми, а тот, что в Париже, имел ранее две судимости за педофилию.